Глава 22. Парни, может, ну его? Глаза слипаются. Усну сейчас тут. С трудом сдерживая желание зевнуть, Антон вопросительно уставился на идущих рядом Матвея и Павла. Вот спал бы нормально прошлой ночью, вместо того, чтобы второкурсниц зажимать. Сейчас бы бодрячком был. Хмыкнул Резнов и прошел вперед по коридору. Мы обещали Изольде еще как минимум полчаса. Матвей, видя, что Антон едва держится на ногах, хлопнул приятеля по плечу и кивнул в сторону лестницы. Иди спать. Если что, мы и вдвоем справимся. Вздохнув с облегчением, Антон произнес одними губами «спасибо» и сбежал, пока друзья не передумали. «Зря ты», – пожал плечами Пашка. Изольда просила минимум по трое человек дежурить. И если сейчас ее встретим, опять лекцию на час растянет. «Да толку с него! Засыпает же на ходу! Случись что, еще за ним приглядывай!» Матвей сам был не прочь вернуться в комнату и придавить подушку. Но пока не мог этого сделать. И дело было не в данном Изольде обещании. После обхода он собирался заглянуть в девчачье крыло и навестить свою сводную сестренку. Но так, чтобы она об этом не узнала, иначе визгу не оберешься. Какое-то нехорошее предчувствие не отпускало Белорадова уже некоторое время. И оно напрямую было связано с мелкой заразой, что засело в печенках. А своему чутью, что не раз спасало его в, казалось бы, безвыходных ситуациях, парень привык доверять. Он, конечно, списывал все на мать, которой вряд ли понравится, если с ее падчерицей что-то случится. Но в глубине души, там, где всю его жизнь пряталась его вторая сущность, Матвей знал, дело в ней, в зеленоглазой вредине, что начинала крутить своей попкой, стоило ему оказаться неподалеку, словно специально изводила его. В один момент и возбуждала, и бесила. Руки чесались отшлепать чертовку, но Бел боялся, что не сдержится, и игра заведет их туда, откуда нет возврата. С любой другой есть, а с ней не будет никогда. Девчонка – действующий вулкан. Девчонка – ядерная война. Не с его агрессивным характером. Не для него она. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Пашкин голос прервал невеселые мысли Белорадова. Прямо напротив них стоял его отец. Одетый в черные спортивные штаны и такую же черную футболку, он меньше всего напоминал строгого ректора. Колючий, как и у самого Матвея, взгляд прошелся по парням, пока не остановился на Резнове. «Что вы здесь делаете в такое время?» «Ни здрасте, ни до свидания. Бездушный робот. Как, впрочем, и всегда». «Изольда Вячеславовна попросила нас подежурить на втором этаже. Преподавателей на весь замок не хватает». Начал объяснять Миронову Павел, пока его приятель, скрестив руки на груди, ждал, когда ректор посторонится. Разговаривать с ним желания у Матвея не было. «Если я не ошибаюсь, дежурства должны были распределяться на группы из трех человек, а не двух». «Нас и было трое. Наш друг почувствовал себя не очень хорошо и только что вернулся в свою комнату. Полчаса осталось, и нас сменят». «Хорошо». Пристальный взгляд переместился на Матвея. «Зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет завтра перед первым занятием. Нам надо поговорить». Красивый рот парня скривила едкая усмешка. Только он собрался отказать, сославшись на занятость, как со стороны библиотеки раздались душераздирающие женские крики. «Изольда!» – прохрипел Миронов, прежде чем рвануть на помощь. Парни бросились за ним. Чем ближе Матвей был к двустворчатой двери, тем отчаяннее ревел живущий в нем демон, оглушительнее стучало сердце и сильнее охватывало бешенство. Он не различил ее крика, но каким-то шестым чувством знал – она там. Василиса в библиотеке, и ей грозит опасность. Откуда эти знания? С этим он разберется позже. А пока главной задачей было успеть и спасти. Зверь лютовал и рвался на волю. Поводок, на котором он сидел всю жизнь, начал трещать по швам. Еще секунда и рванет. Бел никогда ничего подобного не ощущал. Читал, да, рассказы слышал. А сам Никогда. Перегнав всех, он рванул на себя дверь и оказался в абсолютной темноте. Выключатель не работал, но заклинанию освещения его еще в детстве обучил Ковен матери. Он даже не остановился, лишь поднял вверх руки и сконцентрировался на силе света, которая напитала лампы энергией, и те, в свою очередь, осветили пространство. В центре, неподалеку от стеллажей, застыли две фигурки – Изольда и пучеглазая брюнетка, подруга Василисы. Они били кулаками воздух, будто пытались прорваться к окну, откуда доносились хрипы. Матвей быстро перевел взгляд. Сидя на подоконнике, Василиса свесилась головой в открытое окно и, махая руками, издавала сдавленные звуки. Еще секунда и свалится вниз. Рванув к ней, парень почувствовал на пути холодную преграду, но, не обратив внимания, преодолел ее и ухватил девчонку за талию. Как раз вовремя. Хрупкое тельце впечаталось в его, большое и горячее. Она всхлипывала и дрожала, и не могла остановиться, а он не мог разжать объятий, чтобы дать ей вздохнуть. Руки словно одеревенели, самого трясло так, будто на электрическом стуле сидел, и слепая ярость пеленой застилала глаза. «Какого, мать его, хрена тут происходит?» Просторный кабинет ректора словно разделился на три части. С одной стороны находился сам Дмитрий, поддерживающий за плечи все еще напуганную Изольду. С другой – прислонившиеся к стене Матвей с Павлом. А с третьей – сидевшие на диване Василиса с Марией. Васька еще не пришла в себя, а потому вцепилась в обнимающую ее Зайцеву и не отпускала. Закончив рассказ о невидимом холоде, что пытался ее убить, девушка кусала губы и понемногу оттаивала, чувствуя, как по телу медленно разливалось тепло, что излучал, будто приклеенный к ней, пристальный взгляд Матвея. «Я все же настаиваю на том, чтобы вызвать Скопцева. Он прекрасный врач, пусть осмотрит девочку». Изольду все еще потрясывала после пережитого. Чопорность, как корова, языком слезала. Волосы разметались по спине, блузка в черных разводах, юбка помялась, на колготках дыра. Выглядела она сейчас неуважаемым преподавателем, а такой же первокурсницей, как находящаяся в кабинете девушки. «Не нужно», – покачала головой Василиса. «Мне уже намного лучше. Я лишь хочу знать, как мне избавиться вот от этой штуки». Она подняла вверх руку, продемонстрировав тату на запястье. «И что, черт возьми, за монстр пытался меня задушить?» «Это не татуировка, а что-то вроде метки. Иначе у меня еще в библиотеке получилось бы ее свести». Словно извиняясь, прошептала Изольда. «А по поводу монстра нам только предстоит выяснить. Я привлеку Крапивину, она больше ведает о различной нечисти. И кто знает, вдруг поможет разобраться». «А что это была за ледяная стена, которая не давала нам с Изольдой Вячеславовной пробиться к Ваське? И почему его?» Машка ткнула пальцем в Матвея. «Она не задержала». «Сейчас в библиотеке работают профессионалы. Их задача – считать магию и понять, кому она принадлежит». Дмитрий провел Изольду к своему столу и усадил в кресло. «Мы можем только предполагать. Скорее всего, между Матвеем и Василисой существует некая связь, что помогла ему беспрепятственно преодолеть невидимую преграду». «Связь?» В унисон повторили парень с девушкой и тут же переглянулись. «Ах, да, он мой сводный брат», – спохватившись, произнесла Василиса, которой стало неуютно под совсем не братским взглядом Матвея. «Скорее всего, дело в этом». «Возможно», – пожал плечами Дмитрий. «Мы это обязательно выясним». «Я не уверен, что в дело замешаны черные ведьмы, но если нужно, могу связаться со своим орденом и попросить их прислать помощь», – нахмурился Павел. «Черные ведьмы?» Васька не понаслышке знала о черпающих магию из тьмы ведьмах и ведьмаках, которые не гнушались причинять вред не только людям, но и себе подобным. Ее сестра чуть не стала одной из их жертв, а это было для Васи уже личным. «Просто отлично! Простите, но к такому жизнь меня не готовила. Я хочу домой!» Она капризно поджала губки, ожидая, когда ректор сообщит о том, во сколько ее будет ждать такси до аэропорта. Но тот быстро лишил ее последней надежды. «Ты не сможешь связаться с орденом, Павел. А ты не сможешь вернуться домой, Василиса. По крайней мере, в ближайшие пару дней». «Это еще почему?» Теперь уже нервы не выдержали у Зайцевой. Перевал занесло снегом. Он до сих пор не прекратился. Проехать к нему даже невозможно. А связи в академии нет. Здесь даже магический шар бессилен. Еще при строительстве решили в качестве безопасности настроить заглушку на всю территорию. Раскрыла все карты Изольда. «Ну, офигеть!» – пробормотала про себя Василиса. «Застрять в замке вместе с каким-то невидимым маньяком! Только мне могло так повести!» «Завтра утром я решу, как быть с учебой. Скорее всего, придется отменить все занятия и ждать окончания снегопада, а после отправить всех студентов по домам. Трибунал зачистит территорию, и если здесь орудует преступник, долго ему не протянуть. А пока тебе, Василиса, необходима охрана». Дмитрий уставился на сына, чей тяжелый, задумчивый взгляд был сейчас устремлен в окно. «Я попрошу парочку преподавателей. Думаю...» «Не нужно». Перебил отца Матвей. «Я сам». «Нет». «Да». Не сдавался парень. «Ты сам сказал, у нас связь. А значит, если произойдет что-то подобное, я буду рядом и смогу помочь». «А я поддержу», — кивнул приятелю Павел, а затем повернулся к Марии и подмигнул. Василиса затаила дыхание, ожидая вердикта Миронова. И пусть внешне это никак не проявилось, но, услышав слова Матвея, она чуть от радости танцевать не бросилась. Плевать на его собственнические замашки. Больше ничьи объятия не дарили ей чувства защищенности. Девушка была уверена, что пока она рядом с Белорадовым, никакой монстр, будь он видим или нет, до нее не доберется. Тяжелая ладонь нежно скользнула по моей спине, а затем с громким шлепком опустилась на мою попку, заставив меня издать приглушенный вскрик. «Что ты себе позволяешь?» прошипела я, потирая ушибленное место и отпрыгнув подальше от психа. Машка с Резновым ждали нас в комнате, а моему братцу вдруг вздумалось поговорить со мной наедине. А я, дура, согласилась. Поговорить? Как же? «Еще раз ослушаешься приказ, забудешь о комендантском часе и пойдешь гулять ночью по замку, это будет не один удар. Отшлепают так, что сесть не сможешь». Его черные глаза прожигали во мне дыры, а я вместо того, чтобы послать мерзавца подальше, еле сдержалась, чтобы не зареветь. Даже губу прикусить пришлось, чтобы отвлечься. Да, я сглупила, но сполна расплатилась. Разве нельзя со мной как-то повежливее? Тряхнув волосами, я молча повернулась к нему спиной и направилась к двери, что вела в нашу комнату. Но, не дойдя около метра, демонстративно прогнулась и сделала вид, что подтягиваю сползший чулок. Юбку я еще перед походом в библиотеку подвернула, так что не сильно много она сейчас и скрывала. Раздавшийся позади низкий рык дал понять, что цель достигнута. Также медленно выпрямившись, ни за что нельзя показывать врагу свое волнение. Я еще раз провела ладонью по тому месту, куда он меня хорошенько припечатал, затем подняла руку и показала братцу средний палец. Но вместо ожидаемой реакции последовало неожиданное в виде издевательского смеха. «Быстро оклемалась, язва мелкая». Раздраженно хлопнув дверью, я ткнула пальцем в нависшего над трясущейся Зайцевой шатена. «Выметайся!»